Аннотация. Майкл Джон Гаррисон — британский писатель-фантаст, умеющий гармонично соединять фантасмагорические картины, хореографически отточенные действия и глубокий психологизм. Его трилогию, начатую неподражаемым светом, продолжает столь же прихотливая и многогранная «Нова Свинг». Через несколько лет после судьбоносного путешествия Эда читается к тракту Кефаучи, Гало стало туристическим маршрутом, а тракт начал расширяться и изменяться, задевая своими областями Землю и создавая зоны, где Вселенная решила отдохнуть от законов физики. Оттуда просачиваются загадочные артефакты и организмы, сбегают живые алгоритмы, способные спровоцировать непредсказуемые изменения. Для предотвращения этих бедствий существует полиция зоны, противостоящая авантюристам и так называемым турагентам, которые могут управлять или думают, что могут, искаженной физикой, перекошенной географией и психическими атаками зоны. И однажды загадочный и, в лучшем случае, лишь наполовину биологический феномен находит лазейку в нормальный мир.